11. Самоубийца. «Вы помните, люди, хоть что-то? Задернута жизнь, словно штора. Я адом отвергнут, мне райские кущи не светят. Я призрак, я тень, наваждение. За все я в ответе». «Сегодня?» «Да, именно сегодня. Наконец!» И мелкая дрожь нетерпеливого возбуждения волнами пробегает по моему немощному, изношенному, покрытому старческой коростой телу, как когда-то давно. Очень давно. Смерть, любовница обреченных, мать безнадежных, избавление отчаявшихся. Дорога в сияющий небесный чертог. В рай, чьи ворота так долго оставались закрытыми для меня. Готовьте ключи, смазывайте маслом петли, разучивайте торжественные гимны встречи. Скоро. Теперь уже скоро. Сегодня. Неужели это наконец свершится? Я боюсь поверить в чудо, боюсь спугнуть безумную, невозможную надежду, единственное, чем жил все эти годы. Годы? Века! Неужели сегодня придет конец гниению плоти и духа, медленному и мучительному угасанию под аккомпанемент бессмысленного бормотания выживающих из ума старцев, таких же, как я, мумий, живых трупов, запертых в этом склепе? Все мы здесь постепенно лишаемся рассудка. Память глохнет в слизи дней, захлебывается гноем безвременья. И я не исключение. Кем я был? С кем я был? Иногда мне кажется, что я помню. Я вижу сны, цветные сны. Вижу в них себя. А может быть, вовсе не себя? Ложь? Правда? Я не уверен. Я уже ни в чем не уверен. Я дряхлый старик, я обрубок прошлого, я калека, умирающий, изъязвленный проклятой коростой. Но всего ужаснее то, что умирать я могу еще долго, очень долго. За истекшую вечность можно забыть разницу между жизнью и смертью. Но разница между собой былым и нынешним — горе мне, ибо не в силах угаснуть без мук. Тюремщики заботятся обо мне. Они трогают меня холодными пальцами. Воистину, подобная трогательность, я еще могу каламбурить, отдает мертвечиной. Они искренне хотят, чтобы несчастное существо в гробу из рукотворного хрусталя протянуло дольше, много дольше срока, отмеренного матерью Нюрингой. Полагаю, со временем... Время, здесь это понятие теряет всякий смысл. Со временем они даже подлатают меня. Сделают протезы, продлив агонию еще на век другой. Нет, теперь нет. Потому что сегодня я, наконец, уйду. Уйду из опостылевшего склепа и из всего этого мира, который перестал быть моим миром, где не осталось иного места для таких, как я, кроме тюрин и богоделин, мало отличающихся друг от друга. Я уйду. И врата распахнутся передо мной, открывая сияющий путь. Небесные молоты, примите мою душу! Я хочу, чтобы это случилось на рассвете. Я хочу еще раз увидеть солнце. Я не видел его давно. Очень давно. Да, я выживший из ума старик. Да, я хочу умереть. О, как я хочу умереть! Но я еще не дошел до последней грани отчаяния, как некоторые из нас, пытавшиеся свести счеты с жизнью прямо здесь. Одному это даже удалось. Тюремщики повесили труп на прежнее место и, кажется, остались довольны. Но я не хочу так. Я ждал своего часа, минута за минутой, день за днем, год за годом. Я дождался. Сегодня мой день, вернее, моя ночь, и на рассвете. Да, обязательно на рассвете. Но сначала... Выбраться отсюда. Мне помогут братья. С ними все давно оговорено. В последнее время они бывали здесь часто. Они чудом остались на свободе. Они маленькие, незаметные. Им легче, и они помнят меня. Помнят. Меня, того, каким я был раньше. Мы почти не говорили с ними о прошлом. Это больно для всех нас, но я знаю, они помнят, даже если я сам все забыл. Когда они появились здесь впервые, молчу. Я хитрый, я стал хитрым, молчу. Я не скажу больше ни слова, я буду лежать, улыбаться и чувствовать. Они здесь, рядом, они уже идут, братья, и та, что слушается их. Теперь они знают, как усыпить дракона, сторожащего меня по ночам, и как отпереть замок на моем тесном склепе. Сейчас они затаились рядом и ждут. Пора. Я не вижу их, но ощущаю легкое сотрясение пола, слышу мягкие скользящие шаги. Мимо. Конечно, сначала сторожевой дракон. Он должен уснуть, иначе поднимется тревога, как было когда-то. Я многое забыл, но это я помню. Драконья душа пока еще бодрствует. Тихо и монотонно жужжит вокруг, обтекая мой склеп. И пока она здесь, не вырваться, не уйти. Да, я действительно одряхлел, иначе... Теплые руки придатка, свист воздуха и... Одним взмахом разнести вдребезги опостылевший ящик. С боем прорваться наружу и уйти... Не для смерти. Уйти, чтобы жить дальше. Глупец, калека. Те времена сгнили в вонючей коросте, как твое больное тело. И некому развалить надвое тесную тюрьму, яростно взреветь, прорываясь сквозь заслон опешивших врагов. Не осталось сил, чтобы жить дальше. Их едва хватает, чтобы умереть. Умереть, как подобает. Падающая скала разлетится в пыль на рассвете. Тихий щелчок, и жужжание вокруг меня разом смолкает. Снова шаги, скрежет ключа в замке. «Все в порядке, братья? Вас не видели?» «Не беспокойся, старина. Ты не передумал?» Это старший. Он знал мой ответ заранее, но все равно спросил. «Спасибо». «Нет!» Надрывно скрипит крышка хрустального гроба. И надо мной нависает тень той, что слушается братьев. «Я возношусь». Странное, забытое ощущение. Тюремщики не в счет. Мелькает потолок большой гробницы с тускло горящими светляками. Стены, мои товарищи, по несчастью. И нас, спаси и нас, дай уйти отсюда, помоги достойно умереть. Нарастает со всех сторон умоляющий старческий шепот. Богодельня молит о пощаде. Мы с братьями молчим. Жалость огнем палит меня изнутри. Но нет, нельзя поддаваться. Всем не удастся бежать. И если мы пойдем на поводу у чувств, то отсюда не выберется никто. А выбирать? Нет. Это еще более жестоко, чем убивать. «Тебя надо укрыть», — предупреждает один из братьев. И мы проходим в соседний зал. Здесь я никогда не был. Знамена, штандарты, хоругви. Я помню их. Я помню. Я начинаю вспоминать. Рвущийся навстречу ветер, грохот копыт, земля пляшет и игриво выгибает спину. Все кругом сверкает, десятки, сотни блистающих и гордо трепещущие на ветру стяги. Кабир, Мэйлань, Малый Хакас, Кимена, Лоулес, Лоул и Лорды. И словно в ответ на давно забытый клич, из полумрака надвигается до дрожи знакомый треугольный щит. Нет, не щит. А плотная ткань, только напоминающая щит, с россыпью серебристых лилий на темном поле. И все вокруг исчезает. Знамя Лоулеза запоздало доходит до дряхлого рассудка и без того помраченного веками тюрьмы и пьянящим глотком свободы. Меня надо было укрыть. И мы укрыли. Саваном былого. Даже в кромешной тьме я вижу их. Лилии на поле. Я вижу их. 12. Скалопендра. Так и живем, то платим, то не платим, за жалкие подачки от судьбы, и в рубище безмолвные рабы, и короли, рабы в парчевом платье. Так и живем, не слыша зов трубы. Она не знала, что движет ею. Это был вопрос без ответа. Почему ее так неодолимо притягивает здание старого музея, и даже не сам музей, а одна единственная витрина с огромным лаулесским двуручником, проржавевшим, с обломанным захватником и частью гарды. Она могла часами стоять, вглядываясь в потускневшее лезвие, местами выступавшее из-под мертвой коросты ржавчины, в остатки затейливого узора на растрескавшихся накладках рукояти. Иногда меч представлялся ей умирающим старцем, заживо погребенным в склепе, парализованным бойцом, который никак не может умереть по-настоящему. «Ему надо помочь», — решила она однажды, И на мгновение девочке показалось, что это не ее мысль. Особенно, когда на окраине сознания промелькнуло совсем уж незнакомое словосочетание «coup de grâce». Девочка не знала, что по-лаулесски это значит «удар милосердия». Но странное ощущение чужеродности вскоре ушло, растворилось, а мысль осталась, превратившись в навязчивую идею, которая заставляла ее просыпаться по ночам и долго лежать без сна, глядя сквозь засиженное мухами окошко своей комнаты на медленно тускневшие звезды. Предыдущую ночь она вообще не спала. Что-то должно было произойти. Сегодня. В музей она вошла, предъявив швейцару шершавый прямоугольник билета за 2 часа до закрытия. Девочка долго стояла над застекленной витриной, знакомой до мельчайших подробностей. А потом неведомая сила словно толкнула ее изнутри, и она быстро скользнула за тяжелую пыльную портьеру. Там было душно и хотелось чихать. В зале вскоре появился начинающий полнеть мужчина средних лет. Мужчину девочка узнала, видела его здесь несколько раз. Он то ли работал в музее, то ли... Впрочем, это девочку не интересовало. Мужчина немного постоял над той же витриной, сосредоточенно хмуря брови. Затем прошел в боковой коридорчик, щелкнул рычажком на распределительном щитке. Девочка хорошо запомнила, какой именно рычажок он опустил. Взял висевшую рядом связку ключей. Но тут на улице нетерпеливо засигналила машина. Мужчина вздрогнул и вполголоса выругался, после чего с явным сожалением повесил ключи на место, машинально вернул рычажок в прежнее положение и поспешил нырнуть в небольшую служебную каморку на другом конце коридорчика. Через пару минут он появился в сопровождении высокой красивой девушки. Последнюю девочка часто встречала в зале. Кажется, та служила здесь смотрительницей. Оба поцеловались на ходу и заторопились к выходу. Музей закрылся через полчаса. Это время девочка провела в тесном чуланчике с ведрами, тряпками и швабрами, забаррикадировавшись всяким хламом и притаившись в самом темном углу. Она слышала шаги ночного сторожа, обходившего залы. Сторож прошел мимо, вглубь музея, потом глухо прошаркал обратно, и все стихло. Девочка пряталась в своем убежище еще долго, судорожно бьющимся сердцем, время от времени поглаживая рукоятки ножей Баогунь, семейной реликвии, подарка прабабушки, с которым она не расставалась почти никогда. Это успокаивало. Ножи уютно грелись на груди, дремля в пазах кожаной перевязи, надежно прикрытые накинутой сверху шалью, тоже прабабушкиной. И вот, еще мгновение назад она сидела, скорчившись в углу чулана, вдыхая влажный запах тряпья и щетины швабр, а сейчас, чудесным образом миновав ей уже нагроможденную баррикаду, осторожно приоткрывает незапертую дверцу и оказывается в коридоре. Зал. Тусклые отблески развешанного на стенах старинного оружия. Другой коридор. Распределительный щиток оказывается совсем рядом. Пальцы безошибочно находят нужный рычажок. Связка ключей уже в руке. Толстый ковер на полу надежно глушит и без того тихие шаги. Второй ключ легко входит в крохотный, почти игрушечный замочек. С негромким скрипом поднимается застекленная крышка. Меч оказался тяжелым, гораздо тяжелее, чем ей представлялось на первый взгляд. Но это не важно. Девочка взяла исподон обеими руками, под гарду и за середину проржавевшего лезвия. И так, неся древний клинок перед собой, словно на торжественной церемонии, вошла в соседний зал. Мысли путались. Плохо соображая, что делает, она бесцеремонно сорвала один из выставленных в зале штандартов в форме щита с рассыпанными по полю серебристыми лилиями и плотно укутала в него двуручник. Теперь через черный ход во двор. Выход оказался там, где и должен был быть. Ее словно вел кто-то, прекрасно знавший дорогу. Насмешливо щелкнув, замок легко открылся. Надо притворить за собой дверь, чтобы не сразу хватились. Кто хватится? Чего? Лунный след леопардовыми пятнами трепещет на дорожках сада. Деревья шепчут ободряющие наговоры. Да, так и должно быть. Она не могла оставить парализованного бойца гнить заживо. Это не жизнь, это даже не смерть, а хуже, много хуже. Люди изо дня в день, скользящие равнодушными взглядами по несчастному старику в застекленной витрине саркофаги. Кованная чугунная решетка ограды, щедро посеребренная лунной пылью, скалящиеся на тумбах седые львы. Перелезть через такую, с позволения сказать, ограду, даже с притороченным к спине тяжелым исподоном, дело одной минуты. Потом дворы, темные переулки, проходные подъезды, мелькающие вдалеке огни центрального проспекта, клубок запутанных улочек районов Бахри и Аль-Румалайн. Девочка пришла в себя уже на окружном шоссе, направляясь к юго-восточной окраине города. Она догадывалась, куда несут ее ноги. И именно так, догадывалась, а не знала. Примерно в получасе ходьбы от города, по правую руку от окружной трассы, лесомассив нехотя расступался, открывая ровную поляну, считай целое поле, правильной круглой формы, поросшее сочной зеленой травой. По таинственной причине здесь никто не пас коз или баранов, никто эту траву не косил, и даже пикники случались здесь редко. Говорят, в прадавние времена здесь располагалось центральное турнирное поле, куда в отведенные дни собирался чуть ли не весь дурбан. Может и правда. Главное, что сейчас они направлялись именно туда, а весь нынешний дурбан пусть спокойно спит и не лезет ни в свои дела. Девочка даже не удивилась, что думает о себе во множественном числе. Они — это, конечно же, она сама, старый двуручник и 10 ножей Баогунь. А кто же еще? Действительно, больше на шоссе никого не было. Ни машин, ни пешеходов. Дома города остались позади. И только справа мерцала в лунном свете витая решетка ограды, отдаленно напоминавшая ограду музея. Девочка со слабым удивлением сообразила, что за оградой в глубине большого ухоженного парка находится тот самый, ну очень престижный мектеп, куда ее так настойчиво приглашали и куда ей никак нельзя было идти. Никак. Там, за витой оградой, в глубине старинного парка таилось что-то страшное. Очень страшное. Страшнее, чем пьяные небритые ублюдки с автоматами и сумкой гранат. Этих девочка не боялась, потому что темное знание всякий раз подсказывало, что с ними делать. Вот они, ножи, под шалью. Девочка на всякий случай еще раз нащупала по-прежнему теплые шершавые рукоятки. Это реальность, как бабушка или рассвет. А там, в недрах престижного мектеба, притаилось кое-что пострашнее, чему не перережешь горло, не всадишь в глаз бьющий без промаха короткий клинок. Может быть, там спит уставшая за день смерть? И хорошо еще, если так, потому что это может оказаться гораздо хуже смерти. Если бы девочка знала, что значит сойти с ума, она бы, наверное, испугалась. Или не испугалась. В следующий момент из-за поворота шоссе послышался неторопливо приближающийся стук копыт. «Конный патруль!» Взорвалась мгновенная догадка, разом обрубившая нить размышлений. «Наверняка захотят узнать, что у меня за спиной». Девочка беспомощно огляделась, в поисках укрытия, но спрятаться было негде. Слева — вспаханное поле, с только начинающими пробиваться из-под земли молодыми ростками. Справа — ограда зловещего мектеба. И луна, сияющая в полнеба. А стук копыт уже совсем рядом. Сейчас патрульные покажутся из-за поворота, и перелезть через ограду она явно не успеет. Решение пришло само собой. Наверняка не самое удачное в мире решение. Будь у нее, у них, хоть минута, она, они, наверняка придумали бы что-нибудь получше. Но минуты не было, и девочка, торопливо просунув между прутьями решетки, завернутой в лаулесское знамя исподон, с хрустом погрузила ржавое тело меча в переплетение кустов у самой ограды. Оглянулась. Ага, вон напротив дорожный знак. Захочешь, не ошибешься. Она даже умудрилась отбежать от ограды и сделать несколько шагов по шоссе, прежде чем ее заметили. С подругами гуляла. Потом они подшутить решили, попрятались. А я этого района не знаю, заблудилась. Где живу? Тупик Ождастан, дом 4, 2-й этаж. С бабушкой. Не вру, не вру я, господин Мушериф. Спросите в Ождастане бабушку Бабавай. Ее там все знают. А я ее внучка, правнучка я. Отвези-ка ты ее домой, Ахьят. После некоторого раздумья проговорил, наконец, старший. Ишь ты, внучка-правнучка. Старшему шел 21-й год. Он лишь неделю назад получил звание онбаши, чем ужасно гордился. И теперь изо всех сил старался выглядеть серьезным и рассудительным, как и положено начальнику. Примечание. Онбаши. Десятник. Сержант. Сам знаешь, ночью на улице с такой вот печугой всякое может случиться. Я ведь насквозь вижу, не врет. Все равно дежурство заканчивается. Да чего там, господин онбаши? Конечно, отвезу. Ухмыльнулся рябой Ахьят, одногодок старшего. Я тот район знаю и даже про бабку Бабавай краем уха слыхал. Вредное, говорят. Ахьят осекся и поспешно захлопнул рот. Садись, кроха, подвезу. Закончил он уже совсем другим тоном. У Ахьяда была сестренка тех же лет, что и ночная Гулёна. Только сестра гораздо чаще улыбалась.